Натализа Ков. Два шага к тебе. Глава первая. Молодой мужчина смотрел, как в камине яркие языки пламени лижут поленья, методично уничтожая и превращая их в черные угли. Горькая ухмылка замерла на красивых губах Адамиди. Сейчас он чувствовал себя так же, как и это дерево, обугленным, растоптанным, как будто многотонный пресс прошелся по нему, смяв лепешку. А ведь ничего не предвещало опасности. Ничего. Со всех сторон Адриан продумал, рассчитал, распланировал всю свою жизнь на годы вперед. И что теперь? Где он со своим планом? Верно. В глубоком жизненном коллапсе. Вот где. Куски льда звякнули о стенки стакана, когда Адриан прикончил остатки крепкого напитка. А перед глазами вместо ярких огоньков пламени широкая открытая улыбка и короткая фраза. «Мы с Юрой едем на море!» «С Юрой, блин!» «С гребаным Юриком!» «С долбанным сопливым говнюком!» «И как жить дальше?» «Ведь все буквально только что встало с ног на голову, а жизнь будто влепила ему адую знатный подзатыльник!» «Распланировал!» «Продумал!» «Какой там!» Малыш Кари всегда присутствовал в его жизни. Всегда улыбалась ему как-то по-особенному, смущалась, если он вдруг по-братски обнимал ее. Не думал тогда, что все обернется именно так. На тот момент девчонка была для него младшей сестрой, как Ники и Зоя с Аниськой. Сестра! Ха! Три раза! Да сто раз! Ха! В сути это не изменит. Малышка Ри всегда стояла для него отдельно от многочисленной родни. Слишком изящная, невероятно красивая. Нежная и хрупкая, как изысканный цветок. А он — настоящий придурок и тормоз. Не замечал, как будто шоры были на глазах. «Черт, раздери!» — чертыхнулся Адриан, потянулся рукой к бутылке. «Нет, не вариант. Совсем не то. Голова нужна трезвой, а ум холодным». Шоры спали с глаз, рассыпались в прах, будто и не было никогда. И вот теперь имеет Адриан полные карманы проблем. И уже даже бизнес не отвлекал. Все мысли к Ри тянутся. Мужчина продолжил смотреть на пламя, горевшее в камине. А в голове один и тот же вопрос. Почему он не допер до этого понимания раньше? Почему игнорировал девчонку? Почему продолжал упорно повторять самому себе, что Ри не больше, чем младшая сестренка? Хотя по факту они не родственники. Родители крепко дружат, да. Отцы еще с детства ведут общие дела. Сам он дружит с Климом, младшим братом матери Ри, а тетя Маша и подавно воспитана с отцом под одной крышей. Но все это мелочь, потому что Адриан Адамиди сегодня осознал, что малышка Ри — та самая девушка, которую он выбрал, мозгами выбрал, сердцем, нутром. И никакие уговоры не изменят этого факта. Разве что пустить ему пулю в лоб. Тогда, может быть, что-то и поменяется. Адриан с негромким стуком отставил стакан на столе. Обвел взглядом просторное помещение. Холостяцкая квартира в центре города. Его недавнее приобретение радовало уютом, роскошью, местом расположения. Просторное, в элитном двухэтажном комплексе, со всеми удобствами, включая настоящий камин, просторную террасу, даже бассейн имелся. Но чего-то не хватало здесь. Адриан покачал головой. «Да, в родительском доме ему всегда рады. Более того, Ри там частая гостья. Потому что живет с тетей Машей и Камолом буквально в паре сотен метров в особняке, построенном на территории усадьбы семьи Адамиди. Но сейчас Адриан не спешил мчаться туда, за город. Ему нужно было хоть как-то продумать и спланировать завтрашний день, подготовиться к нему». Адриан поднялся на второй этаж, принял душ, лег в постель. А мысли вновь понеслись к яркой девчонке. Черт возьми! Ну какого лешего он так долго доходил до этого понимания? Почему именно сейчас, а не раньше? Ответ не радовал. А с другой стороны, хорошо, что не позже. Ведь его девочка послезавтра планировала свалить в отпуск вместе с ухажером. А ты сам не заметил, как костяшки хрустнули? С такой силой он стиснул кулаки. С бойфрендом, мать твою, так! Рика Малова собралась отдыхать с бойфрендом. Но больше всего убивал тот факт, что Ри и этот ее Юрик уже забронировали номер в отеле. А один, черт, раздели номер на двоих. И что сильнее всего выбешивало Адриана и приводило в ярость, номер был с одной кроватью. А ранним утром Адриана разбудил звонок. Настроение без того было поганым, потому что не спал толком, планировал будущий день. Понимал, что от каждого поступка напрямую зависит его будущее. Их с Ри будущее. А все равно дико психовал, то и дело срываясь в мысли о номере с одной двуспальной кроватью. Воображение вдруг разгулялось. Подкидывало картинки. Ри в откровенном купальнике. Ри плещется в море. Ри принимает солнечные ванны, а чужие, непримерно мужские руки, тщательно размазывают крем от загара по нежной коже. «С ума сойти! Нет, к черту все! Нужно действовать, пока не поздно. Ведь не могла Ри влюбиться в этого самого Юрика. Да он слюнтя и размазня! А Ри сильная девочка. Не мог ей понравиться такой недоносок. Не мог, и все тут». А в дверь настойчиво звонили. Адриан понимал, что никого из чужих охрана не пропустит. К тому же нужны были ключи, чтобы попасть в подъезд. А потому проигнорировать столь ранний визит от родни Ад не мог. Что ж, пора вставать. Спать ему все равно никто не даст. Да и будильник вот-вот зазвонит. Адриан вышел из спальни, натягивая шорты и футболку на пути к входной двери. Однако то открывать не пришлось. В холле уже появилась знакомая кудрявая макушка Клима Дусмадиса, а на руках вдруг держал дочку. Климу вот уже несколько лет был счастливо женат на кузине Адриана, Анисе Адамиде. Первым у них родился пацан. Захару недавно исполнилось 9. Мальчишка рос серьезным, интересовался железяками, все свободное время проводил в мастерской. Словом, был весь в отца. А вот это чудо, что задремало на руках у Клима. Носила красивое имя Виолетта и являлась крестницей Адриана. Сам Адриан испытывал нежные чувства к малышке, внешне очень похожей на его двоюродную сестру, и всячески баловал девочку. Но так, не особо афишируя. Ведь не к лицу это, когда суровый и грозный бизнесмен показывает свои слабости. Но Виолетта, да, была чудесным ребенком, и в свои 4 года уже четко понимала, как видите веревки из суровых мужчин. «Мы тут поблизости были», — словно извиняюсь, улыбался Клим. «Будь другом, отвези вилку в детский сад, а? Я не успеваю. У меня встреча горит, а еще тачку нужно успеть подогнать. У парней оврал, контракт истекает, неустойка будет адской. Ну ты сам все понимаешь, да?» 6 утра только», — зевнул Адриан, усмехнулся. «И кто в своем уме зовет девочку вилкой, а? У ребенка красивое имя — Виолетта». «А фонари есть какие мы скучные!» — пробормотал Клим. «Отвезешь?» Адриан хмыкнул, будто у него был выбор. И да, не поверил он байку о клиентах и горячих заказах. Выходит, у этих деятельных Дусмадисов что-то стряслось, а говорить пока не хотят. «Отвезу. Но сначала позвоню Анисе, узнаю, как у сестры дела». Спокойно проинформировал Адриан, а Клим в ответ зашипел. «Короче, между нами!» — выдохнул Клим и передал дочку другу. Дочка сонно вздохнула и даже не проснулась, когда Адриан устраивал ребенка на диване в гостиной. «У Аниски схватки начались. Отвезли на скорой, я к ней. Захар у парней в мастерской поторчит. Все под контролем. К обеду бабушки пацана заберут. И Виолетку тоже. Я им потом позвоню. Мы пока не хотели раньше времени никому ничего сообщать. Ну, сам понимаешь, схватки могут продлиться несколько часов, а может и за час управимся». «Да мне-то откуда знать? Я не рожавший!» Приглушенно рассмеялся Адриан. «Какие твои годы, брат? Все еще впереди!» Уже из подъезда выкрикнул Клим. «Удачи!» — пожелал Адриан прежде, чем закрыть дверь. Но Клим уже не слышал. По камерам Адриан видел, как друг запрыгнул в машину и сорвал тачку с места. Так и тянуло обозвать Дусмадиса идиотом. Но нет, не станет этого делать Адриан, потому что Клим для него был примером, более того, наглядным показателем того, что никогда не поздно влюбиться. Ведь Климу было уже за 30, когда они с Анисией поженились. Да только Ад не хотел тянуть столько. В свои 28 он уже набегался. осознал, а за последние сутки свыкся с той мыслью, что его счастье под боком. Осталось и само счастье завоевать и убедить, что принадлежит оно отнюдь не какому-то Юрику, а ему, Адриану Адамиде. А в голове так и вертелась фраза Клима: «Все еще впереди». И ведь именно эти слова сказал друг, когда родня узнала об их с Анисей отношениях. В тот день Адриан рассмеялся, не поверил, потому что не собирался он растрачивать себя на чувства и отношения. А сейчас все слишком запуталось и в то же время стало простым и понятным. Он любит Рика Малову, а остальное — в бездну.